Глава 15. Что-то тяжелое навалилось на меня, лишая возможности дышать. С трудом открыла глаза и посмотрела на пару светящихся глаз. «Напугала!» — буркнул Шкодик и спрыгнул с кровати. «Нельзя так пугать!» Проснулась я в своем домике в лесу. За окном уже было темно, в комнате также царил приятный полумрак. После такой смеси трав я чувствовала себя, как после выпускного. Голова ватная, все вокруг гудит, руки-ноги не слушаются. Хотелось спрятаться под одеяло и вылезти только весной. Вокруг меня сидели сразу три ведьмы. Ничего удивительного, ведь они ехали со мной в машине. А вот откуда здесь взялся Марат, я и понятия не имела. «Живая!» С облегчением выдохнула Агата. «Нельзя так пугать!» Где-то я это уже слышала. «Роза, как ты?» Оборотень сидел возле моей постели. Он же и помог мне подняться. «Не очень», — фыркнула я. «Две травы вызывают эффект выпитой бутылки крепкого. За раз. Без закуски». Взглянула на настенные часы. «Судя по времени, противоядие вы нашли». «Енот помог». Мариша потрясла в воздухе пустой флакон. «Мы сомневались, конечно, удивились, не сразу поняли», — рассмеялась она. «Но в нашей жизни нет ничего нормального». «Гришин проклял меня. С места сдвинуться не могла». Машинально коснулась шеи кончиками пальцев. «И дышать. Если бы не ворон, мы бы не разговаривали сейчас. Никогда мне не было так страшно», — перевела взгляд на Агату. «Это он разрушил дом». Ведьма выглядела расстроенной, будто происходящее в том доме до сих пор держало ее в крепких и жестких объятиях. «Нам повезло, что мы взяли тебя. Твоя дочь вообще сказала, что это я устрою обвал. Не думаю, что им повезло». «Сильно напугались? Мариша почувствовала твой страх», — призналась Агата. «Если бы не она, я бы в эту яму ни за что не залезла». «Так водная, оказывается, сильный эмпат?» Я знала, что она чувствует эмоции, но сопоставить происходящее с тем, что ощущаешь, в разы труднее. Нужно ведь понять причину того, почему кто-то боится. Я еще больше зауважала ведьму воды. Марат не вмешивался в наш разговор, но по его лицу я видела все, о чем только мог подумать мужчина. Даже догадывалась, какие испытывает эмоции. Найти пару и потерять за неделю — сюжет плохого любовного романа. «Мы слабы против него», — прошептала Диана. «Мало того, что не умеем работать друг с другом, так еще и ничего не знаем про Гришина. Даже про ту стаю ничего не могу сказать толком». «Какую стаю?» — выпрямился Альфа и обернулся к ведьмам. «Куда вы еще ездили без нашего ведома?» Подруги переглянулись. «В заброшенную?» «Совсем из ума выжили?» Взвился волк. «Туда даже оборотни не суются. Там столько диких животных, что носа совать не следует». «Хватит читать нотации!» Агата немного повысила голос. «Есть чем помочь? Вперед! А если нечем, не мешай! Огненный палец в рот не клади, откусит». «Где вы нашли информацию о ведьме?» Задала вопрос и тут же на него ответила. «В совете ведьм. А где искать сведения про оборотней?» «В совете оборотней», — понимающе кивнула Диана. «Ну, извините, туда у меня доступа нет». «На вашей стороне 4 вожака ключевых стай», — усмехнулся Марат. «Посетить архив — не проблема, а вот найти там что-то 20-летней давности — настоящее испытание». Альфа отпустил ведьм, пообещав, что позаботится обо мне. Стоило девушкам только выйти за порог, как мужчина достал незнакомую мне коробку и стал складывать туда мои баночки. «Что ты делаешь?» Было странно наблюдать со стороны за тем, как кто-то складывает мои вещи. «Ты переезжаешь в стаю», — отрезал Марат. «Сегодня же». На мгновение я растерялась. «Уже поздно», вздохнула я. «Мы это не обсуждали. Я сказала, что подумаю, а не то, что согласна. Здесь небезопасно. Сейчас нигде небезопасно. Оборотню не понравилось мое замечание. Он свято верил в то, что мне рядом с ним ничего не грозит. Наивный волк. «В стае ты будешь под присмотром», — продолжал уговаривать он. «Под моим присмотром». «Неужели на него так действует мой запах?» «Попробуем». Сдалась я через полчаса. «Не понравится — вернусь. Только у меня есть условия». Выдержала паузу. «Енот поедет со мной, а твои хвостатые будут подальше держать от него зубы». «Обещаю». Мне казалось, что он даже не слушает меня. Соглашается со всем подряд, лишь бы забрать меня из глуши. А сам почти собрал все мои травы. Я собрала вещи на первое время. Жалко было оставлять котел, но в машину тот не влез. Еще такой тяжелый. Оборотень его поднял, но долго на руках держать не мог. Даже интересно стало, как его сюда затащила предыдущая владелица дома. Марат, к моему удивлению, выделил мне дом на другой улице. Я-то подумала, что вожак захочет поселить свою пару как можно ближе к себе. Надеялась, что он пригласит погостить в своем доме. «Теперь я официально ваш ветеринар?» Альфа улыбнулся. «Врач. Здесь живут не только оборотни», — пояснил мужчина. «Ведьмы, пара человеческих девушек, замужем за моими ребятами. Подпишем завтра некоторые бумаги, и да, ты станешь нашим официальным врачом. Все, что нужно, закупим. Просто составь список. Выделю тебе кабинет в нашем центре, чтобы сюда не шастали». Судя по всему, ведьмы оторвали мужчину от каких-то очень важных дел. Стоило ему довести меня до стаи, как он позвал пару крепких ребят помочь мне с вещами. Сам вожак задерживаться не стал. Практически сразу ушел. Как и обещал мужчина, у меня появился свой кабинет. Он даже нанял мне секретаршу-волчицу, чтобы та вела запись на прием и выполняла мелкие поручения. Лекарства мне как таковые не требовались. Все необходимое я могла вырастить за несколько минут. Или было достаточно выйти в лес. Он здесь просто находка для травницы, вроде меня. «Ко мне кто-нибудь записан?» Секретарша заглянула в списки. «Нет. Скучно здесь. По каким-то неизвестным для меня причинам никто не хотел ходить ко мне на прием. Несколько дней жители стаи игнорировали мое существование. Помочь они могли только по приказу Альфы. Не говорили со мной. Даже взглядами не пересекались. Наверное, впервые в жизни я чувствовала себя такой чужой. Даже в городе без магии было значительно легче, чем сейчас. Марат заходил ко мне лишь после заката. Он объяснял это проблемами на работе и дома. Но, что странно, от помощи отказывался. А в какой-то из дней мужчина и вовсе не появился. «Роза!» Глубокой ночью в дом постучалась моя секретарша. Волчица была в пижаме, не накрашена. Даже ботинки завязать не успела, так торопилась ко мне. «И это зимой! Что случилось?» «Простите, что разбудила?» — дрожала она. «Нужна ваша помощь!» Волчица терпеливо ждала, пока я оденусь. Дорога лежала к одному из самых дальних домов в стае. Дверь оказалась не заперта. В доме было так душно, что у меня моментально разболелась голова и захотелось подышать свежим воздухом. Ни в одной из комнат не горел свет. Никаких звуков. Лишь пугающая тишина. Девушка уверенно провела меня в комнату на втором этаже, словно не один раз была здесь. «Я никого не звал!» Донеслось вдруг из темноты. «Уходите!» «Поздно!» — фыркнула я, проходя внутрь. «Меня разбудили, выдернули из дома поздно ночью. Пока я не буду уверена, что вы в порядке, никуда не уйду!» Послышалось тихое рычание. «Если вам это помогает, скальтесь сколько хотите!» И обратилась к секретарше. «Включи хотя бы одну лампу!» Мрак развеялся, и передо мной предстал молодой парень. Он был оборотень лет 20 с густыми черными волосами и глазами цвета янтаря. Осунувшееся лицо и неестественно бледная кожа, на которой ярко выделялись синяки под глазами. Наружу вылезла злость, вызванная нашим появлением, а вместе с ней выкарабкивалось что-то звериное, искажающее черты, хрипло прорывающееся в голосе. «Ты еще кто такая?» — возмутился волк. «Пошла вон!» «Еще раз. Я врач», — спокойным, размеренным тоном ответила я. «Пришла вас лечить. Какие жалобы, больной?» «Как ты меня назвала?» Парень оскалился. Хорошенько приглядевшись, я обратила внимание на отсутствие клыков. При свете его глаза выглядели иначе, чем у остальных оборотней. Цвет менее насыщенный, чем мне показалось вначале. В нем практически не ощущалась жизненная энергия. Из эмоций осталась лишь злость. Она и закрывала пустоту внутри парня. «Больным!» — вновь повторилась я. «Давайте не будем тратить ваше и, самое главное, мое время. Ответите на пару вопросов, я уйду. Будете противиться, позову вожака». «Зови», — фыркнул тот. «Придет он на зов какой-то девушки». «Она его истинная пара», — вмешалась волчица. «Ты пропустил это, потому что уже неделю лежишь в постели и не выходишь из дома. Все волнуются за тебя». «Пара», — истерично рассмеялся пациент. «Сочувствую я вожаку. Нет ничего хуже, чем найти пару в человеке. Ты не поймешь меня», — отвернулся парень. «Что уж говорить о помощи?» Секретарша жестом попросила меня выйти вместе с ней в коридор. «Его истинная пара тоже из ваших. Ну, из людей», — шепнула волчица. «Она бросила его и переехала в другой город примерно месяц назад». Кажется, я поняла суть проблемы. «Выйди из дома и жди меня снаружи». Немного поколебавшись, волчица выполнила мою просьбу. «Пошла вон!» «Я уйду!» В наглую прошла внутрь спальни и села на кресло. «Но сначала вы скажите мне причину, по которой она уехала». «А я, думаешь, знаю?» — фыркнул парень. «Все было хорошо. Мы встречались 3 месяца, а потом она уехала. Даже попрощаться не удосужилась, оставила записку и свалила в закат». «Твой волк привык к ней и успел сформировать пару?» «Догадливая», — рявкнул он. «Лучше бы я вообще ее не встречал. Никогда». Внутри меня все похолодело при мысли, что совсем скоро Альфа испытает то же самое. 2 недели. Вот сколько времени у нас осталось. Потеряв внутреннего волка, Марат потеряет и свой пост вожака. Ему будет плохо. Очень плохо. Мужчина будет чувствовать себя опустошенным, прямо как этот парень. Стая станет слабее без Альфы, а его брат с сестрой останутся без поддержки брата. Мир мужчины рухнет от одного моего неверно принятого решения. Это сделает не Гришин. Это сделаю с ним я. Сломанная судьба оборотня будет лишь на моей совести. Только я не знаю, как это исправить. Так давайте узнаем. Достала из своего чемоданчика карты Таро, купленные на деньги вожака. Их не было в списке необходимого, но Альфа приобрел сразу 5 колод. Парень даже немного приободрился, наблюдая за движениями моих пальцев. В глазах мелькнул неподдельный интерес. «Я подавал заявку в совет оборотней», — грустно вздохнул волк. «Нет оснований, чтобы найти ее и вернуть в город. Ваши бумажки ничего не изменят». «Может, да», — не стала обнадеживать пациента. «А может?» — улыбка коснулась моих губ. «Нужно срочно найти вашу пару. Мы же не хотим, чтобы волчонок родился вне стаи и чувствовал себя лишним среди людей». Слышала, главное в воспитании нового поколения оборотней — общение с оборотнями. Она ждет ребенка? Без сомнений. Повернула карту к волку так, чтобы он увидел рисунок. Снова подайте заявку. Беременность пары, думаю, достаточно веская причина для возвращения. Только не говорите, что узнали от меня. Это наш маленький секрет. Оборотень уткнулся носом в подушку. «Они не успеют!» — взвыл парень. «Я уже не могу оборачиваться. Все, что у меня осталось — обоняние и слух. И те с каждым днем становятся все хуже. С поиском девушки я помочь вам вряд ли смогу, а вот с симптомами...» Старалась говорить уверенно. «Я замедлю этот процесс настолько, насколько возможно. Будете поддерживать физическую форму. Побольше мяса, свежего воздуха и позитивных мыслей. Будете пить отвар 3 раза в день, без пропусков». «Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Отвар противный». Немного остудила я его пыл. «Пытайтесь убедить себя в том, что она уехала в командировку. Ваша пара вот-вот вернется. Нужно лишь подождать. Надежда работает лучше любых лекарств».